Даниэль, пожалуйста, прокомментируйте. Я должен признаться, господа, что действительно готовился к этому полету. Я верю в расчет судьбы, и мне было предсказано, что моя судьба, которая неразрывно переплелась и с вашей судьбой, когда я был назначен на этот корабль, может сложиться двояко. С вероятностью 50% корабль должен был погибнуть. Причина гибели осталась неясной. Другая половина вероятности приходится на случай, когда корабль выживет, но потребуется работоспособный этак и альтернативная гравиметрия. Техническая комиссия ИКТ не позволила мне довести этак до работоспособного состояния, и я сделал это на свой страх и риск. Этак полностью обеспечит корабль водородом, если его слегка переделать и подключить к бакам космолета. Я знаю, как это сделать, и все материалы для этого имеются в наличии, в частности, все те же пресловутые трубы размера Далит. К сожалению, предсказание сбылось, и теперь мы здесь. Капитан Перец очень убедительно изложил свою версию событий, и теперь получается, что вам нужно сделать нелегкий выбор. Только мое слово против слова Переца. Неопровержимых аргументов у меня больше нет. Был коллапсар или его не было, это становится вопросом вашей веры. «Экипаж!» — снова закричал Перец. «Мы должны мужественно принять смерть, но не позволить этой банде телепатов захватить власть. Убейте Бен-Ашера, это наш долг!» «Никого мы убивать не будем», — сказал Энаш. «Да и не сможем при всем желании. Ваш Питурим, Перец, вопрос практически решенный. Главный вопрос сейчас в другом. Был коллапсар или нет? Можем ли мы верить Даниэлю или нет? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы выполнить приказ командующего флотом и предоставить Даниэлю полномочия капитана на этот рейс до Эреца?» «Стойте! Погодите, друзья!» — закричал главный энергетик. «У меня есть еще кое-какие факты. Прошу 10 минут. Я принесу данные с моего вычислителя». «Воспользуйся корабельной сетью, Млахим», — предложил Энаш. «Нет уж. Если, как утверждает Перец, там присутствует симулятор, то и эти данные он может объявить липой. Я принесу резервную копию, которая пишется на мой собственный вычислитель, который к сети не подключен. А лучше даже пусть Йокшан принесет. Там, в приборной нише. Рядом с рабочим местом энергетика стоит вычислитель среднего класса. Это дублирующая измерительная система, и она полностью автономна». Через 15 минут Йокшан подключил оптический кабель большого экрана к вычислителю Млахима. Тот уже сидел за столом и запускал программу. «Итак, я хочу вам показать записи тензометрической системы, измеряющей деформацию главных баков с жидким водородом. Внизу шкала времени. Можно детализировать графики с разрешением в 0,1 секунды. По вертикали — шкала деформации, она логарифмическая и охватывает 6 порядков. Вот, смотрите, это огромная полка на графике, наше ускорение перед прыжком. Дальше 9 дней все спокойно, навигационные черные дыры мы проходим на достаточном расстоянии и никаких деформаций они не вызывают. Лишь намного более чувствительный гравиметр может уловить их присутствие. Теперь смотрите, 10-й день полета, я растяну шкалу времени. Видите? Что это за печок, как по-вашему? Кто скажет? Кто соображает в физике? Вы хотите сказать, что эта приливная сила от хвоста черной дыры вызвала деформацию? Испуганно спросил Йокшан. Сейчас мы узнаем, сказал Энаш. Я наложу на эту картинку показания курватурметра Даниэля. Там тоже есть метки времени, и мы сможем синхронизировать графики. Когда Энаш совместил шкалы времени, все ахнули. «Так и есть!» — воскликнул Энаш. «Ваш пик, Млахим, приходится как раз на момент кульминации коллапсара, когда тот остался в стороне, потому что Даниэль изменил курс. Вы представляете, насколько близко мы подошли к дыре? Еще 5 секунд, и каждый почувствовал бы на себе, что такое приливная сила черной дыры», — задумчиво произнес Млахим. «Я не преувеличиваю. Если бы Даниэль не вмешался, на графике был бы не пик, а экспонента, но увидеть ее уже было бы некому». «Так, сомнений больше нет», — сказал Энаш. «Голосование о доверии Даниэлю отменяю. Вы все видите, друзья, что этому молодому человеку мы обязаны жизнью. Примите, Даниэль, нашу искреннюю благодарность и простите за сомнения. Право, не стоит, я ведь был предупрежден. Ставлю на голосование Петурим капитана Переца Бен-Хагая. Согласно уставу, каждый из вас должен подойти к столу и от руки написать свое имя и свое решение. Я специально для этого случая припас лист старинной бумаги и настоящую ручку с чернилами. Я чувствовал, что вскоре мы созреем для этого. Начнем. Энош написал заголовок. «Голосование по поводу Петурима, капитана космолета, Дальний берег. Переца Бен-Хагая». Каждый из команды корабля, написав свое имя, рядом писал слово «Петурим». Никто не проголосовал против, потому что у каждого накопилась своя обида на своенравного командира. Перец замолк и сидел с отрешенным видом, понурив голову. Медик подошел к нему. «Ничего, Перец, я вам ставлю серьезный, но не безнадежный диагноз. Трибунал, скорее всего, признает вас невменяемым и приговорит к лечению в курортной зоне Исраэля на берегу моря. Отдохнете лет 5-10, а потом займетесь чем-нибудь спокойным, переедете на Эден-2. Там так же хорошо, как на Иреце. В общем, не унывайте. Сейчас я вам сделаю успокаивающий укол, а потом поживете до конца рейса в изолированной палате в медотсеке». Глава 8. Возвращение. После того, как медик увел осоловевшего от укола Переца, слово вновь взял Энош. «Итак, друзья, выполняя приказ командующего флотом, я как второй пилот и первый навигатор объявляю Даниэля Бен-Ашера временно исполняющим обязанности капитана на этом корабле. Пожалуйста, Даниэль, расскажите нам, что нужно делать и в какой последовательности». «Наверное, я слишком молод, чтобы сразу стать капитаном, но ничего не поделаешь. Приказ есть приказ. Надеюсь, вы не будете судить слишком строго. Нам надо выбираться отсюда, и я знаю, как это сделать. Если вы не против, я буду называть вас по именам, чтобы общение стало попроще. Итак, что в общих чертах нам предстоит изменить в конструкции корабля? Первое. Для того, чтобы и так смог работать в режиме аннигиляционной стабилизации частоты, необходимо усилить его биологическую защиту, потому что при аннигиляции протонов с антипротонами, наряду с пей-мезонами, рождаются кванты с энергией 1,876 гигаэлектрон-йен, что нам, собственно, и нужно. Избавить нас от такого жесткого излучения сможет только монополиум. Поэтому мы должны поменять свинцовые плитки защиты на плитки из монополиума. Их можно снять с линтера ИКТ-103 в соответствии с картой координат, которая у меня имеется. Я думаю, что этот линтер навсегда останется на приколе в своей ячейке, и таким образом Дальний берег станет первым в истории кораблем с независящим от звезд источником энергии. Второе. Необходимо соединить камеру нейтрального водорода ЭТАКа с резервуаром газообразного водорода высокого давления, сварив магистраль из ванадий титановых труб размера Далит. Я полагаю, что заправлять баки космолета водородом от ЭТАКа нет смысла, потому что на охлаждение и сжижение водорода потребуется время, а процесс заправки пойдет немногим быстрее, чем от звезды спектрального класса Омега-1. Нам же терять время на заправку перед очередным прыжком нельзя. Иначе не хватит жизненных ресурсов корабля на этот, в общем-то, исследовательский полет. Прыгать придется на небольшие расстояния, порядка 1000 световых лет, и уточнять курс после каждого прыжка. ЭТАК сможет обеспечить водородом такой энергозатратный полет при непосредственном питании синхротронов, минуя процесс накопления топлива. И, наконец, третье. Необходимо соединить силовой электрический выход ЭТАКа с силовыми конденсаторами главной энергосистемы космолета для утилизации рекомбинационного тока. Энергию этого тока можно непосредственно использовать для питания темпоральных генераторов. Для решения этой задачи припасен сверхпроводящий кабель. Системой управления ЭТАКом я займусь сам. Установлю в систему контроля модулятора специальный блок. Этот блок я соединю оптическим кабелем с пультом, который я хочу разместить рядом с панелью первого пилота. На пульте предусмотрено два режима – ручной подбор длительности импульса активного состояния модулятора и автоматический режим поддержания этой длительности в зависимости от давления в камере нейтрального водорода ЭТАКа, по пропорционально-интегральному закону. Пока все понятно? Отлично, Даниэль, мы все готовы приступить к работе, выразил мнение экипажа Энаш. Дайте мне сутки, коллеги. Я составлю общий план работы, напишу задачу для каждого из вас. Вы должны переехать в каюту капитана, сказал медик Эшколь. В вашей каюте вы не сможете принимать членов команды и проводить совещания в узком кругу. Мы с Леви все подготовим, проведем уборку, замену расходных материалов и дезинфекцию. Благодарю вас, Эшколь. Вы, конечно, правы. Когда переезжать? Часов за 8 мы справимся. Отлично. Скажите, когда закончите. Через 2 недели каждый из членов команды корабля видел в Дане пусть молодого, но все же капитана. Навыки лидера, полученные им в школе, очень пригодились. Дани лично познакомился со всеми и для каждого нашел доброе слово. Работа закипела. Малахим со своими 2 помощниками из энергетической службы, получив подчинение 2 киберов с линтера ИКТ-103, монтировал трубопровод высокого давления. Работа была очень ответственной, и каждый шов проверяли сначала сонаром, затем ИКС-лучевым дефектоскопом. Эту операцию, как вредную для здоровья, выполняли киберы. Эшколь постепенно восстанавливал рацион Дани, а тот, находя такую осторожность излишней, тайком таскал продукты со своего линтера и съедал их ночью. К счастью, Бахура 4.0 и здесь не подвела Дани. Переключение на нормальный рацион произошло очень быстро, но медику смириться с этими мистическими, как ему казалось, фактами было трудно. «Я не могу понять, Даниэль. Как вам удалось не потерять силы во время голодовки?» — завел он разговор с Дани, наконец решившись на прямой вопрос. «И теперь на восстановительном рационе вы не чувствуете никакого дискомфорта. Неужели все дело в какой-то особой методике, которую применяют телепаты?» «Есть еще кое-что. Но эта программа сверхсекретная. Я не могу пока рассказать. И даже в военном разделе инфосети вы ничего не найдете». Пока примите факты такими, какие они есть, и не пытайтесь найти объяснения. Когда эксперимент закончится, я и мои коллеги по новой методике опубликуем результаты, и тогда вы все узнаете. А пока, пожалуйста, сохраните эти сведения в тайне. А как долго продлится эксперимент? 10 лет, а может быть и больше, точно пока не знаю. Никто из ваших друзей-медиков не должен узнать об этом. А как же расследование по делу Переца? Он ведь должен ответить за то, что морил вас голодом. Давайте не будем предъявлять ему обвинения в этой части. Пусть ответит только за покушение на убийство. Тем более, что он все равно должен быть признан невменяемым. Да, вы правы. Только душевной болезнью можно объяснить такое поведение. Медикам Кадышского отделения космофлота давно следовало проверить его на устойчивость к темному потоку. Он и сам, наверное, почувствовал, что устойчивость снижается, и последнее время не снимал экрана. Однако он опоздал, темный поток свел его с ума раньше, чем он заподозрил неладное. Такое иногда случается, особенно у тех, кто много времени проводит в космосе. Извините, капитан, за мое любопытство, я обещаю не разглашать вашу тайну. Я вам верю, Эшколь. Пойду к себе отдохну, день был трудным. Доброй ночи, капитан. Прошло еще 2 недели и 2 дня. Когда, наконец, все изменения в конструкции корабля были завершены. Даниэль дал экипажу сутки на отдых, а затем приступил к испытанию новой энергосистемы. Всех энергетиков-линтеров он мобилизовал для наблюдения за трубопроводом. Каждый был одет в изолирующий космический костюм, вооружен переносным газоанализатором и мог остановить этак по радиокоманде в случае обнаружения утечки. Энергетики космолета собрались в машинном зале. Они приготовились принять водород и запустить главные синхротроны. Малахим сидел за панелью вахтенного энергетика. Дани находился на месте первого пилота, где был смонтирован пульт управления этаком. «Все готовы?» — спросил он по громкой связи. Все участники эксперимента доложили о готовности. «Отлично, коллеги. Итак, внимание. Я ввожу этак». Дани включил темпоральные генераторы этака, поставил длительность импульса активности модулятора на 1 микросекунду и нажал на кнопку, по которой должен включиться поиск частоты резонанса. Система сработала отлично. Произошел захват частоты, и этак начал выдавать водород малыми порциями.